«Папа», — пробормотал Леон. А я вспомнил, как еще в пути с Авалона он размышлял, что с ним сделают родители. Вначале обрадуются, конечно, потом выдерут, хоть папа и противник телесных наказаний. Кажется, Леон предпочел бы быть наказанным. «Ну что, молодые люди?» — мистер Эдгар разулся, надел уютные домашние тапочки. «Садитесь за стол, я вымою руки и присоединюсь к вам». «Я приготовила твою любимую запеканку», — сказала миссис Аннабель, «и купила торт-мороженое, который любит Леон. Саша, Полина, умывайтесь и за стол». Малыши бросились в ванную вслед за отцом. Я сел за покрытый красивой зеленой скатертью стол рядом с Леоном, растерянным и помрачневшим, и вдруг понял, что мне все это напоминает. Сериал, семейное кино вроде «Папа, мама и мы» или комедии и драмы Эдема. Там обязательно были небольшие тайны, нестрашные проблемы, послушные маленькие дети и непокорные подростки. Обязательно кто-нибудь убегал из дома или терялся, а потом, когда возвращался обратно после разных неприятных приключений, ему все радовались, немножко читали мораль и садились за праздничный стол. И мистер Эдгар, и миссис Аннабель вели себя как герои этих сериалов. Полагаю, «ребятам тоже можно налить капельку вина», — сказал мистер Эдгар. Леон едва заметно вздрогнул. Поздно вечером мы с Леоном легли спать в его комнате. Кровать там была только одна, но мне постелили рядом на полу, и получилось совсем неплохо. Вот только Леон будто пришибленный молчал, и лишь когда мы погасили свет, тихо спросил: «Слушай, что с ними, Теккери? Что теперь делать?» Я пожал плечами. «А они раньше так себя не вели?» Леон энергично замотал головой. «Но они же не стали хуже, верно? Они тебя любят и...» «Да они другие!» — прошептал Леон, свешиваясь ко мне с кровати. «Дурак, они совсем другие!» «Как в кино», — подсказал я, решив не обижаться. «Да, а я не хочу жить в кино. Тебе бы таких!» Он осекся и испуганно посмотрел на меня. Я лег на спину и стал смотреть в потолок. Нет, я и сейчас не обиделся. Я думал, что же на самом деле хуже, когда родители погибают ради того, чтобы у тебя в жизни ничего не изменилось, или когда они сами меняются так, что хочется умереть. Наверное, все-таки лучше, если они живые, Теккери. «Лучше бы таких», — сказал я, честное слово. «Прости меня».